Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Приходи поебаться к церкви. Что? Придешь? Жди. Поебаться хочешь, а? Я твой, что имеешь, наизнанку ебала, блядь. У меня такой здоровый хуй. Да. Ты пиздобол, я тебе приду башку отверну нахуй, понял? Пошел нахуй, я твою маму ебала. Ты понял? Приду, башку обрежу и хуй обрежу. Гнида! Я тебя прибил на место, ёб твою мать. Я тебе прибил. Гнида и бучи па, а? Я тебе позвоню в милицию, блядь, узнаю, какой-то гандон тут звонит. Подруга ёбаный. Ты знаешь, что я лучше тебя. А я у него голова там у тебя. А я лучше. Гнида ёбаный. 10 раз. У меня такой здоровый. Алло. Вашего Аллаха, блядь, это лучше. Слушай, гандон, у тебя все хуй не работает, рисун твою жопу, чтоб подставили, выебали. Выебут завтра, подожди. Алло. Аллах, тебе это лучше. Гандон ты использованный, а? Тебя, наверное, наебли, блядь, и не доебли, да? Разорвали жопу твою до ушей. Ты, наверное, совсем, да? Иду, гандон, иду. Сейчас приду, подожди. Сейчас я твою жопу разорву. Ну, все равно у вас найдет. Да. Я тебя ебаный урод, блядь, каждый день. Иди, ты живешь, я приду сейчас по твою жопу, блядь, поцелую так, что аж рогать будешь, нахуй, наизнанку. Подожди, завтра встретимся, нахуй, в милиции, подожди. Ты ебитесь, это пидорас. Да. Ты мусульман, я с вами говорить не хочу, блядь. Езжайте домой, нахуй, я с России. Ты красивый, я завтра приду, посмотрю, как ты будешь твою жопу подставлять кое-кому, подожди. Красивый мусульманин ты будешь у меня, блядь. Поругать будешь нахуй, блядь, мусульманин ты ебаный. Аллаха, Аллаха, русский бог ебет. Ебать, а ты рябенькая или какая там, или белобрысенькая там? Какой ты вообще цветом? Серега, ты куда, блядь, звонишь? Тебе с гандоном ебать или как? Или... Сергей! Что, блядь, чё ещё не узнаёшь, блядь, нахуй? Слушай! Сергей! Ну где я тебе присуну, курочка, блядь, родивая, блядь. Дурик, возьми трубку, это рядом двое. Слушай, говорит, Ага, ебать, нахуй, где ж, блядь, ебать, нахуй, петушок? Ну, где я тебе присуну, курочка, блядь, родьбая, блядь? А ты кто, петух ты, ебаный? Я сейчас приду, тебе морду набью, блядь! Эй, блядь, что же, нахуй, начинаешь рамсить или троить, или хуй тебя знает, ебать, Алексикон такой на пидора похожий, блядь. Сам ты пидор, блядь, я сейчас приду, тебе морду набью, блядь. А ну, подожди, а кто там еще у тебя рядышком? А ну, блядь, ебать, там здраво есть, там, кроме тебя, блядь. Только деревянные. А хули ты нахуй начинаешь, ебать нахуй, тут, блядь, ебать, юлить нахуй, блядь, шо ты? Ты за свои слова отвечаешь? А я ебу, блядь, хуило какое-то. Ты за свои слова отвечаешь? Да ладно. Это кому, ты тёще говоришь, да? Да ладно. Я тебе, блядь, сейчас приду, я тебе покажу, с кем ты разговариваешь. Курочку и петуха тебе покажу, блядь. Ебать, а ты рябенькая или какая там, или белобрысенькая там? Какой ты вообще цветом? Ты что, вообще пропил свои мозги, да? Ну да, ебать, так что, на курочку нихуя себе, ебать. Серёза, Рязанов, ты куда, блядь, звонишь, нахуй, тёще своей, да? Куда я влез, ебать, ты что, дурак? Ты сам, блядь, дурак, ебать, а ну позови Ольгу! Может, ты ебаться хочешь, блядь? Я хочу ебаться, я сейчас приду, поебу тебя, блядь! Слушай, что тебе надо? А? Приду. Ты что, блядь, старый? Блядь, ты что найдешь? Ты что такой? А кусай-ка ты захуй, злей будешь. Алкаш ты ебаный, блядь. Вот именно, дурак ты. А ты алкаш. Дурак ты, и уши у тебя холодные. Да, у тебя жопа разорвана до ушей. Да. Ты опять, старая калоша, мне, блядь, звонишь, нахуй, блядь. А? Завтра распечатку твою готовят, так что переживай. А вы из анонимных алкоголиков, да? Да, да. А это что за пизда тут вылезла? Давай я лучше твою нафиг киску нафиг отвезну. А? Завтра жи. Меня знаки, да. Ой, сколько твоей распечатки там будет в милиции. Ой-ой-ой, подожди, завтра как ты будешь стоять раком на коленках просить прощения? А, хуйна. Угу. Там свою бабу укуси поглубже. Бросил бы я трубку. Алло. А давай, блядь, нахуй ты будешь петухом, блядь, слышь? Слышь, я тебя сейчас, сука, петушатник разорошу и шаг ебучий, блядь. Смотри, гандон тебе какой нравится? Сладкий там... Петух ты ебаный, блядь. Тебе с гандоном ебать или как? Или? Алло. А? А это кто? Вася. Вася? Какой-то Вася. Вася, да. Ну где я тебе присуну, курочка, блядь, родивая, блядь? Чего? Ебать, а ты рябенькая или какая там, или белобрысенькая там? Какой ты вообще цветом? Кто ты такой? Слышишь, а тебе с гандоном ебать или как? Ты куда звонишь, ты чмо? Смотри, гандон тебе какой нравится? Сладкий там... Иди ты нахуй, козел ты ебаный, блядь! Слышишь, ебать, ебать, какой вообще ебать? Алло? Ебать, походу ебаться твоя жопа просит, нахуй, ебать. Это ты доебуйся до всех. Конечно. Я беззубых люблю, слышишь, ебать, а бы зубы не царапали хуй, блядь. Я тебя поздравляю. Сейчас менты к тебе приедут, насунут тебе, блядь, и на зубы, и беззубых. Приходи поебаться к церкви. У меня такой здоровый хуй. Придешь? Я тебя поздравляю. А чё, подумай хорошо, дай. Такой здоровый вмажу. А? Чё, весь год будешь чувствовать? Понял. А? Ты кто такой, ты? Вася. Рязан. Ты чмо, закрой свой рот, понял? Ну где я тебе присуну, курочка, блядь, родивая, блядь? Слышишь, ты, Рязан? Какого хуя ты сюда звонишь? Да ладно. Шо ладно? А, ебать, вот слышишь, ебать, кто ты такой вообще, ебать? Сейчас ты узнаешь, кто это такой, понял? Знаешь, а ебать, кто ты такой вообще есть, блядь, ебать, нахуй. Рязан, закрой свой рот. Иди подмойся, сейчас тебя будут ебать, подожди. Да? Может, алло, ебаться хочешь, блин? Ну давай пошли поебемся, что ты боишься? Айда! Ну, выебу тебе в рот и в нос и в гриву! Ну, что ты думаешь? Ну, такой умный! Ай, блядь. Как такая-то, блядь? Умный такой, айда! Ой, нахуй, ебать, нахуй, у тебя голос петушиный, ты в курсе, блядь? А у тебя, блядь, какой? Индюшиный, блядь! Ебаться-то ты не умеешь, я у тебя уже пробовала! А ты еще и... у тебя-то хуй-то, знаешь, на лбу! Алло. Может, ты ебаться хочешь, блин? Угу. Слышишь, а тебе с гандоном ебать или как? Что это за разговоры? Серёза? Рязанов? Ну где я тебе присуну, курочка, блядь, родивая, блядь? Кто это звонит? Ага, ебать, нахуй, где ж, блядь, ебать, нахуй, петушок? Ну где я тебе присуну, курочка, блядь, родивая, блядь? А ну-ну, Серёжа, послушай, что мат, ты таки прям. Алло. Может, ты ебаться хочешь, блядь? Слышь, ты, блядь, адрес скажи, ебаться, я тебе в голову так выебу, твоя мать нахуй не узнает, ты понял, ты, блядь, калека ебучая. А, ебать. Ты кто, блядь, такое чудовище, нахуй? Ты такой вообще, ебать, ебать, тебе даже лексикон, короче, ебать, на пидораса похожий, слышишь? Слышь, ты, идиот ебучий, я твою душу так выебу, что тебя нахуй на небесах не узнают. Олень, ты конченый, блядь. Адрес скажи, блядь. Серёза? Рязанов. Рязанов? это Борезана на ногу. А, господин хороший, слышишь, заткни свое ебло, блядь. Пизда тебе, покемон, блядь. Я тебя в кутере встречу, я тебе черепашку сделаю, блядь. Так давай нахуй, ебать, как-то встретимся или что, блядь, ебать, вот так вот один на один в рыло пообщаемся. Хули ты по телефону, ебать, нахуй посылаешь, захуй, ебать. У тебя все... Слушай, Рязан! Ебать, ты вообще нормальный у тебя в теме или нет? Ты, Рязан! А? Я сейчас вызову, блядь, ментов и тебя немножко прижучу. Че, ебать, недоступен, да, нахуй, ебать, так когда начинаешь выебываться, блядь. Ну, а сподивайся завтра. Алло. Может, ты уебаться хочешь, блядь? А? Вы вообще куда звоните? Слышишь, а тебе с гандоном ебать, или как? Да. А, ебать, вот слышишь, ебать, кто ты такой вообще, ебать? Ебать, тебе даже лисикон, короче, ебать, на пидораса похожий, слышишь? Ха-ха, ебать. Ты чё хуйню несёшь, я не понял? Пидор ты не выебанный, понял ты, блядь? А ты куда звонишь вообще? Ну где я тебе присуну, курочка, блядь, родьбая, блядь. Чё, дурак? А, господин хороший, слышишь, заткни свое ебло, блядь. Слышь, ты родной, ты ж попадёшь. Ты, короче, ты попал, блядь. Ебать, тебе даже 5 секунд, короче, ебать, на педал. Я тебе еще раз повторяю, ты попал, блядь. Я сейчас номер пробью, откуда ты звонишь, блядь. Пиздать, я понял? Так давай нахуй, ебать, как-то встретимся или что, блядь, ебать, вот так вот. Давай встретимся, ну кто такой? Пообщаемся. Хули ты по телефону, ебать, нахуй посылаешь, захуй, ебать. У тебя все... Ты что, долбоёб? Ебать, ты вообще нормальный у тебя в теме или нет? Ты что, дурачок, что ли, что, я не пойму? Кто там кого куда посылает, я не пойму. Ну-ка, обоснуй ты. Серёга? Рязанов? Да ты, блядь, сука, блядь, ебать, синяя, блядь. Рязан, ты что ли, ёпта? Ты чё, охерел, блядь, Знаешь, блядь. Рязан, ты что ли, ёпта? Кто кого куда посылает? Давай ты ещё... Ну-ка, подходи сюда, подъезжай, блядь. Хоть вы сдвинь, короче, нормально. Я тебе ещё раз повторяю, ты только подъезжай сюда, ты чё разговариваешь, ты с кем разговариваешь, урод? Ты чё творишь-то, ты? Ну-ка, обоснуй мне свою предъяву быстренько, блядь. Проверься лучше, бабу он выеби нахуй, или тебя... Я тебе еще раз говорю, ты, блядь, иди, съезжай сюда, блядь. Ты где вообще находишься, ты, урод, ты? Че, ебать, недоступен, да, нахуй, ебать, а когда начинаешь выебываться, блядь. Алло, блядь. А нет, я просто хочу узнать, прийти и сразу тебе ебало набить, блядь. Ты, слышь, ты... Ты куда звонишь вообще, ты? Ебать, тебе даже лисикон, короче, ебать, на пидораса похожий, слышишь? Слышь, пидорас ты, понял, блядь? Ты кто, ты куда звонишь? Ты, блядь, сперва номер пробей, куда ты звонишь, ты чё, урод? Я сейчас подъеду к тебе, ты. Мне подъехать к тебе или чё, я не пойму, блядь? А ну, подожди. Ты базар фильтруй, блядь. Рядышком, а ну... Прежде чем с кем-то разговаривать, кому-то предъявы кидать, ты чё, блядь? Совсем опух, что ли? Ага, ебать, ну хоть ешь, блядь, ебать. Ты сейчас дома находишься, я к тебе сейчас подъеду, ты. Рядышка, блядь, родьбая, блядь. Ты дома находишься, ты, я тебя спрашиваю, я сейчас тебе подъеду. Ты кому звонишь, ты? Ты с кем разговариваешь так? А, господин хороший, слышишь, заткни свое ебло, блядь. Короче, я к тебе сейчас подъеду, ты. Ебать, как ты мой телефон нашел, блядь, ебать. Ты с кем разговариваешь, кому ты звонишь, я тебя спрашиваю, блядь. А как ты думал, нихуя ты, ебать, нахуй, ты народ наебываешь, нахуй, блядь, звонишь, нахуй. Кто? Ты предъявы предъявляешь, кому я тебя спрашиваю, имя назови, блядь. Слышите? Кому ты предъявы кидаешь, ты кому звонишь, ты номер какой набираешь, ты? Да он мне только что звонил, не дал на мой телефон. Чё, ёбнулся совсем, гонишь, что ли, ты? Тебе вообще никто не звонил, кому ты нахер нужен, блядь? Ты с Максом, с Плотниковым разговариваешь, ты чё, урод, ёбцы? Ты кому звонишь, блядь? Ты кому предъявы кидаешь? Ты чё, охерел? Совсем у тебя крыша поехала, что ли, там? Или чё, блядь? Слышь, кто там, блядь, тебе вообще звонил, блядь, только что? Ты чё матом кроешь мою жену? Ты чё, охерел, что ли, блядь? Совсем у тебя крыша поехала? А? Слышишь, ты? Что это за прикол, блядь, ебать? Ты, какой прикол, блядь? Я сейчас подъеду к тебе, ёпцы. Прикол ему, блядь. Ты чё, совсем, блядь, нюх потерял, блядь? Или попутал чё-то, блядь? Чувак, ты, блядь, нормально, ебать. Ты вообще куда звонишь, блядь, а? Ты кому звонишь, я тебя спрашиваю, блядь? Не звони больше на хутор, Какой хутор? Я тебе в хуторе живу, какой хутор? Ты чё, у тебя крыша поехала, что ли, или чё, блядь? Я б тебя чё, в больницу сдать сейчас, или чё, я не пойму, блядь? Здоровые. А? Слышь, ты родной, ты ж попадешь, ты в курсе, ты уже... Ты уже попал, ты понял, ты за свой базар сейчас будешь отвечать у меня, понял? Ты, я разговор записал тут, понял, блядь? Слышишь, ебать, ты хочешь Андрюшинский достать или что, блядь? Ты кому звонишь, у тебя что, крыша едет, я не пойму. Я тебе объяснил, куда ты попал, ты не туда попал, ты не с тем разговариваешь, ты. Уродец, ёпты. Ебать, походу ебаться твоя жопа просит, нахуй, ебать. Вот это доёбусь до всех. Ох ты, блядь, ты попал, короче. Не звони сюда больше по-хорошему, понял? Ты, походу, Василиса. Алло. Алло, блядь. Алло, да, говори. Ты чё матом кроешь мою жену? Ты чё, охерел, что ли, блядь? Совсем у тебя грыжа поехала? Скажи, кто ты? Ты с Максом Сплотниковым разговариваешь. Ты чё, урод, ёпты? Кто? Тебя чё, в больницу сдать сейчас или чё, я не пойму, блядь? Кто это, я не понял. Ты с Максом Сплотниковым разговариваешь. А при чем здесь Макс вообще? Ты сейчас дома находишься, я к тебе сейчас подъеду, ты. При чем здесь Макс вообще? Кому ты предъявил кидаешь? Ты кому звонишь? Ты номер какой набираешь, ты? Да какой номер? Сюда звонят и маты кроют. Тебе вообще никто не звонил, кому ты нахер нужен, блядь? Тю, блин, да подожди. Уродец, ёб... Подожди, ты Макс, так? Да. Ну, а до этого ты куда звонил? Ты чё, хуйню ничего не понял? Ты чё, охерел, блядь, Ебать, я чё-то вообще не могу догнать. Я вообще не понимаю. Они звонят до пенсионерки. Да подожди ты. А? Ты дома? Ты Максим? Я тебя спрашиваю, я сейчас все подъеду. Тю, да подъезжай. Ты, короче, ты попал, блядь. Ты упал, ты понял, ты зас... Смотри, гандон тебе какой нравится? Сладкий. Чего? Ты кто, блядь? Вот, слышишь, ебать, кто ты такой вообще, ебать? Ебать, тебе даже лексикон, короче, ебать, на пидораса похожий, слышишь? Еще раз позвонишь, дебил, я определю номер, я тебя угандошу, понял? Ты родной, ты ж попадешь, ты в курсе, ты уже... Да. Слышишь, ты не пидор, блядь, там, оказывается, блядь. Хуй его, у тебя даже лексикон такой пидора, блядь, нахуй, ебать. Может, ты ебаться хочешь, блядь? Ну иди сюда, тварь ебаная! Ты, походу, Василиса, да? Пошел нахуй, дебил. Ебать, походу, ебаться. Алло, блядь. Чего? Ну-ка, обоснуй мне свою предъяву быстренько, блядь. Да кто вообще, блядь? Ты с Максом Сплотниковым разговариваешь, ты чё, урод, ёпты? Ты кому предъявы кидаешь, ты чё, охерел, совсем у тебя крыша поехала, что ли, там, или чё, блядь? Это кто сейчас? Ты с Максом Сплотниковым разговариваешь, ты чё, урод, ёпты? Макс, ты что ли, блядь? Да. А ты с кем сейчас разговариваешь, Макс? Ты чё, блядь, совсем опух, что ли? Макс, ты чё, пьяный? Ох ты, блядь, ты попал. Ты предъявы предъявляешь, кому я тебя спрашиваю? Имя назови, блядь. Да, я тебе назову, сука, приедь, блядь, чуть дальше по хутору, Макс. Короче, я к тебе сейчас подъеду, ты. Давай. Мне подъехать к тебе или чё, я не пойду? Алло. Алло. Да. Я сейчас приду, тебе морду набью, блядь. Ты кто такая вообще, не пойму, вы чё, больные или какие? Только деревянные. Разорвали цепь от твоих до ушей. Да. Алло. Да. Ты чё матом кроешь мою жену? Ты чё, охерел, что ли, блядь? Совсем у тебя грыжа поехала? Куда ты звонишь, дорогой? Тебе вообще никто не звонил, кому ты нахер нужен, блядь. Куда ты звонишь? Куда ты звонишь, дорогой? Ты разберись, а потом отзывайся. Ну-ка обоснуй мне свою предъяву быстренько. Обоснуй, обоснуй. Куда ты звонишь и кому ты звонишь? Ты сейчас дома находишься, я к тебе сейчас подъеду, ты. Кто ты такой? Куда ты звонишь, дорогой? Тут мужика нету в хате. Ты с Максом... На самом деле. Ты с Максом Сплотниковым разговариваешь. Ты чё, урод, ёпты? Я такого и фамилия не знаю, Плотникова. Ты дома находишься? Ты, я тебя спрашиваю, я сейчас тебе подъеду. Куда ты звонишь? Где ты находишься? И куда ты звонишь? В станицу чи куда ты звонишь? Тебя что, в больницу сдать сейчас или что, я не пойму, блядь. Боже мой, дорогой, ты разберись с телефоном, а потом будешь отзываться. Разберись сначала. Знаешь, кому я тебя... Да, разберись, дорогой, разберись. Ой, Да. Может, ты Алло. Может, ты уебаться хочешь, блин? А? Слышишь, я тебе с гандоном ебать или как? Сколько ты моя, куда ты звонишь? Тебе с гандоном ебать или как? Или? Куда ты звонишь? Пойди проверься лучше, бабу он выеби нахуй. Или тебя, блядь, хай выебут нахуй, ебать. Слей, ты? А? Кто ты звонишь? Куда ты звонишь? Серёжа, Рязанов. Рязанов, куда ты звонишь? Да ты, а? Блядь, ебать, синяя, блядь, нажралась, ебать. Я тебе спрашиваю, куда ты звонишь? Ну где я тебе присуну, курочка, блядь, родивая, блядь. Я только ты звонишь до мамы Тамары. Я сейчас, блядь, милиции позвоню, и тебя заберут нахуй. Куда ты звонишь? Ага, ебать, нахуй. Где ж, блядь, ебать, нахуй, петушок? Ну где я тебе присуну, курочка, блядь, родивая, блядь. Слухай, ты звонишь до бабы Тамары, до Долженчихи. Ты с кем балакаешь? Давай, давай, давай, еще раз, короче, фразу какую-нибудь выдвинь, короче, нормальную. Я сейчас позвоню участковому. И больше ты звонить не будешь. Ты кому звонишь? Ты куда звонишь, блядь? У тебя что, мозги нема? Ебать, походу ебаться твоя жопа просит, нахуй, ебать. Вот это доебуйся до всех. Кто доебывает-то? Может, ты... А кем ты балакаешь? Может, ты ебаться хочешь, блядь? Я спрашиваю, с кем ты балакаешь? Ты, походу, Василиса, да? Я баба Тамара, я баба Тамара. Может, ты ебаться хочешь, блядь? Дурак! Ну, блядь, я сейчас участковому позвоню. Я тебе, с тобой телефон, нахуя, отрежу. Дурак ты! Самый ты дурак! Ты со старухой... Чего ты мне не позвонил? Откуда ты не знаешь мой номер телефона? Слышишь, а? Ты хочешь Андрюшинский достать или что, блядь? Хорошо, я тебя сейчас достану. Слышите? Я тебя достану. Слышите? Алло. Алло. А. Алло. Ну? Слухай, у тебя что, Гильнема? А? У тебя что, Гильнема? А куда ты звонишь? Я тебе скажу, куда ты звонишь? Я никуда не звоню. Я только ты звонишь до мамы Тамары. Я сейчас, блядь, в милицию позвоню, и тебя заберут нахуй. Кого, кого? Дурак. Ну, блядь, я сейчас участковому позвоню. А ну спроси, Оля, ты? Ты куда? Оля. Блядь, у тебя что, мозги нема? Слухай, куда ты звонишь? А? Куда вы звоните? Чего ты мне позвонил? Откуда ты знаешь мой номер телефона? Подожди, куда ты звонишь? Что ты такая? Скажи мне, кто ты такая? Я баба Тамара, я баба Тамара. Яка ты баба Тамара? Да. Ты звонишь до бабы Тамары, до Долженчихи. Ну, а кто ты? Я до Долженчиха, а ты кто? Я баба Тамара. Яка ты баба Тамара? У тебя что, мозги нема? Ну и твою мать, ты хамозвина, я... Что ты делаешь? Значит, на мой телефон, ты звонишь и кажешь, ты баба Тамара. Откуда ты? Ёб твою мать, нехай. А кем ты балакаешь? Я с кем балакаю, я не знаю, кто ты такая. Я Долженко Тамара. Куда ты, блядь, звонишь? Я только ты звонишь до мамы Тамары. Я сейчас, блядь, в милицию позвоню, и тебя заберут нахуй. Кого заберут? Я тебе, с тобой телефон, нахуя, отрежу. Тьфу, дети, твой, ну что это? Кто это? Я не знаю, откуда вы звоните. Что за блядство за такого, а? Ты звонишь до бабы Тамары, до Долженчихи. Ну, звонишь, а то, что ты хочешь из неї? Да. Кто ты звонишь? Куда ты звонишь? Куда ты звонишь? Ты кому звонишь? Ты куда звонишь? Ты куда звонишь? У тебя что, мозги нема? У тебя, блядь, нема мозги. Да. Алло. Да. Я сейчас приду, тебе морду набью, блядь. Кому? Гандон ты использованный, а? Ты чё, охренела совсем? Кому ты звонишь, ты, алкашка? Я хочу ебаться, я сейчас приду, поебу тебе, блядь. Так кому ты звонишь, ты мне объясни. Ты не туда попала. Ой-ой-ой, подожди, завтра как ты будешь стоять раком на коленках просить прощения? Больна, что ли? И сразу морду набью. Ты скажи, кто тебе нужен. Ты за свои слова отвечаешь? Отвечаю. А ты отвечаешь? Тебя, наверное, ебли, блядь, не доебли, да? А тебя, наверное, переебли. Ты куда попала, дура пьяна? Гондон-то использованный, а? Ты сама такая же сама. Если б ты нормально была, ты б не звонила, ты не знаешь, куда ты звонишь. Дура! А то сейчас милицию вызову, так попляшешь. Ой, сколько твоей распечатки там будет в милиции. Ты дура, объясни, кому ты звонишь. Я тебе, блядь, сейчас приду, я тебе покажу, с кем ты разговариваешь. Курочку и петуха тебе покажу, блядь. Знаешь, что не пугай, я пугана. Тебя... Ты куда звонишь? Я баба старая, живу одна. Ты куда, дура, звонишь? Те, у тебя жопа разорвана до уши. А в тебе до конца сколько можно. Ты дура, совсем уперед, як то давно нажралася та звонила. Ти об'ясни, кому ти дзвониш. Ти за свої слова відповідаєш? Відповідаю. Я зараз прийду, тебе морду наб'ю, блядь. Ну прийди. Зараз прийду, подожди. Ну приходь. Іду, гандон, іду. Іди, іди, іди. Я твой, що имеєш, наизнанку їбала, блядь. Ти глянь, яка умна. А я щас милицію визву. Іди, прийди. Ой-ой-ой. Мені 83 года, я живу одна. Ти кому дзвониш, дура? Я хочу їбати, я зараз прийду поїбу тебе, блядь. Ну іди порви. Тебя на... Іди. Тебя, наверное, наїбли, блядь, і не доїбли, да? А тебе ж, наверное, переїбли. Попытайте... Дуру. Попытайте... Алкашку тебе, наверное, точно. Если б ты была трезва, ты б сюда не звонила. И разобралась, куда ты звонишь. Вы вот названиваете, попадаете в другую квартиру. Ты мне объясни по-человечески, кто тебе нужен. Чего? Объясни по-человечески, кто тебе нужен и куда ты звонишь. Я тебе сейчас приду и ебало натыкаю-то, блядь. Ну, приди. Дозвонишься, нахуй. Завтра, блядь, поедешь вон, куда положено, нахуй. Приди, приди. Кто звонит, вы мне скажите, пожалуйста. Я тебе объясняю, вообще-то, куда ты звонишь? Ты куда, блядь, звонишь, нахуй? Тёще своей, да? Я никому не звонила, ты мне позвонила. Завтра распечатку. Я никому не звонила. Завтра распечатку твою готовят, так что переживай. Ты гля, яка умна. Готов, готов, это, распечатку, може, попадешь туди в казаматку, щоб розбиралась, куди ти дзвониш. Угу. Угу. Мандавоха. Ого, дерев'яне. Алло. Алло. Да. Алло, слухай. Ти кому дзвониш, ти, алкашка? Чего? Ти куди попала, дура п'яна? А ну, убавь звук. Тетя Нина? Тетя Нина? Да. Вы кому звоните? Тамара, ты куда звонишь, скажи? Да это не Тамара. Ну? Ты слышишь меня? Это не Тамара, это делают хакеры, так что не переживайте, это звонит всему хутору, всякими голосами записывают, а потом перезванивают. А мне тоже так самое звонили. А? Да, да. Так что не переживайте, это все названивают, записывают голоса, потом друг другу пересылают и матерят, и всякую дрянь предлагают. Где-то, может, час назад мне звонила яка-то баба. Ага. Мене обматюхала по-всякому. Да, это всему хутору. Тамаре должен Чехия Рязан звонил, а потом Тамаре же Тамара звонила. Это все делают через компьютер и что эти шумахеры вот эти всякие. Та так мене обізвала, казала, ну, я щас до тебе прийду, я тобі зделаю. А хто воно, не знаю. Тетя Нина, это вообще, мы ходили, брали распечатки, это вообще, и Алка, говорит, москаленчиха, в том году с Украины звонили, представляете? Кому? Ну, им звонили, это, блядь, все делают специально через компьютер и все названивают. Они даже не знают, кто ты такая, понимаешь? А она что тебе кажет? Да я себе говорю, тут и трахаться предлагали позавчера, все, что хочешь. Угу. Так что это, не обращайте внимания, ложите трубку и все. И не разговаривайте, то вашим голосом кому-то будут звонить опять. Угу. Поняли? Да. Алло. Алло. Да. Слухай. Алло. Я баба Тамара, я баба Тамара. Алло. Тамара, ты? Да. Алло. Ну? Ты звонишь за бабой Тамары, за Дарженчихи? Узнала, узнала. Да. И куда звонишь, блядь? С того самоксинома? Тамара! Тамар! Да. Ты куда звонишь? Я только ты звонишь за маму Тамару. Я сейчас, блядь, милиции позвоню, и тебя заберут нахуй. Кого? Тебя самобвинима. Тамара, ты куда звонишь, скажи? Я спрашиваю, с кем ты балакаешь? Не с кем. Я тебе не позвонил. Откуда ты знаешь мой номер телефона? Тамара, я ни с кем не балакаю. Я сейчас позвоню участковому. И больше ты звонить не будешь. Тамара, слухай. Да. Алло, слухай. Где-то, может, час назад мені дзвонила яка-то баба. І мене обматюхала по-всякому. Я позвонила участковому, і нема ніде нікого. Що за баба? Матом перла, а потім я на неї почала перти. І я йому, оце вона мені вже другий раз дзвонить і піддата, а? А хто Тамара, я не знаю. Та так мене обізвала, казала, ну, я щас до тебе прийду, я тобі зроблю. А хто воно, не знаю. Хто ти боїте? А? Ти з ким балакаєш? Ну, с тобой балакаю ж. Я сейчас позвоню участковому. И больше ты звонить не будешь. Я тебе, скажу, и телефон нахуя отдрижу. Тамара, так что таке случилось, ты мне расскажи. Я только ты звонишь за маму Тамару. Я сейчас, блядь, я мне тебе позвоню, и тебя заберут нахуй. А мені теж таке саме дзвонили. А хто не знаю? Хто ти дзвониш? Куди ти дзвониш? Я тебе спрашиваю, куди ти дзвониш? У мене спрашуєш? Так. Да. Тамара, я нікуди не дзвоню. Я нікуди не дзвонила. Мені позвонила яка-то жінка. Ти чуєш, що я тобі кажу? Да. І матом перла обзивала мене по-всякому, а я не знаю хто. Я позвонила в міліцію. Ти дзвониш? Я позвонила, він сказав, розберемося. І все. Хто доїбується? Тамара. Слухай, Тамара. Да. Ти куди дзвониш, обтімашики? Самий ти дурак. Ти за старухою. Чого ти мені позвонив? Откуда ти знаєш мій номер телефона? А я откуда знаю? А откуда та дура узнала мій телефон та дзвони? Я не дзвонила, Тамара, нікому, не чий телефон. Клянусь тобі, не давала. Мені позвонили. Ото вона матом почала перти. Я чую, що вона піддата. Це вона вже мені вторий раз дзвонить, вторий раз. Уперед як-то давненько. І оце опять я її по голосу узнала. А хто, не знаю. Я взяла і подзвонила в міліцію. А номер я нічий не давала. Я давала свій Кубанська 55 і дала свій номер 5-14-13. А що до тебе попали? Я не знаю. Слухай, у тебе що мозги нема? А? У тебе що мозги нема? Тамара, я нічого не поняла. Хорошо, я тебе сейчас достану. Я тебе достану. Та я тобі клянуся, нікому не дзвонила, клянусь перед Богом, нікому я не дзвонила. Оце подзвонила в міліцію, він сказав, розберемося, і все. А хто дзвонив, голос незнайомий, і п'яний чоловік, не знаю. Так матом перла там на мене, що попало, і сказала, я тобі зделаю, а хто не знаю. Слухай, дурак, ну, блядь, я сейчас участковому подзвоню. Я тебе скажу, куда ты звонишь? А вона что тебе каже? А? Алло. Тамара, что вона и тебе звонила? У тебя что, мозги нема? Тамара, я не знаю, хто дзвонив, чесне слово не знаю. Нікому я нічого, номер не давала, я дала свій номер і вулицю сказала, номер дома, і все. І куди ти дзвониш? Куди ти дзвониш? Ти з ким там розговорюєш? А з ким ти балакаєш? Тамара, я нічого це не пойму. Оце я чую, що твій голос. Да. А хто мені дзвонив і матом на мене пер, не знаю. Ким ти мене, куди ти дзвониш? Кому ти дзвониш? А вона тобі що каже? Ти кому дзвониш? Кому ти дзвониш? Да. Алло. Алло. Ты кому ты звонишь, ты, алкашка? Кто? Ты куда попала, дура пьяна? Нин, ты чё? Ты куда звонишь, обтимашики? А ты ничего не поняла. Нин, ты чё, перепутала? А? Ты перепутала что-то, педали? А то сейчас милицию вызову, так попляшешь. Тю, блин, ничего не поняла. Обтимаха, ты что ли? Ну? Ну, а куда ты звонишь? Я никому не звонила, ты мне позвонила. Кто? Марфянова? Плохо. А? А тебе, наверное, переебли. Нинка, ты точно чё? Ой, блин, что сегодня за день? Ему перед я то давно нажралась, а то звонила. Ты объясни, кому ты звонишь. А куда ты звонишь? Кому ты звонишь? Ну, с тобой балакаешь. С кем? Я тебе объясняю. Вообще-то, куда ты звонишь? Это ты позвонила. Объясни по-человечески, кто тебе нужен и куда ты звонишь. Я тебе объясняю, это ты позвонила. А кому ты звонила? А мне тоже так и самое звонили. А кто? Я не знаю. Я не знаю. Где-то, может, час назад мне звонила какая-то баба. Ну? И меня обматюхала по-всякому. Ну, меня так же. Да. Потом мужик. И нема ніде нікого. И мужик тоже так же. Перла. А потом я на неї начала перти. І оце вона мені вже другий раз дзвонить і пиддата. А хто, Тамара, я не знаю. Ну, давай тогда. Да. Алло. Да. Ти кому ти дзвониш, ти, алкашка? А? А то сейчас милицию вызову, так попляшешь. Правда? Мам, довольна. А так плясать хочется. Ты дура, совсем упереть, я кто давно нажралась, а то звонила. Ты объясни, кому ты звонишь. Ну я же объясняю, я тобі об'ясняю, я нікому не дзвоню. А ти кому дзвониш? Я тобі об'ясняю. Вообще-то, куди ти дзвониш? Я нікуди не дзвоню, я тебе спрашиваю, а ти куди дзвониш? Ти чо, охренела совсем? Ну да. Если б ты была трезва, ты б сюда не звонила и разобралась, куда ты звонишь. Ну, правильно, я пьяна в дугу, ничего не помню. Ты дура, совсем уперед, я кто давно нажралась, а то звонила. Ты объясни, кому ты звонишь. Знаешь, что пошла ты в пизду? Знаешь, что не пугай, я... Алло. Алло. О. Тамара! А... Тамара, ты? Я. Узнала. Алло, слухай. А. Тамара, так что так и случилось, ты мне расскажи. Что случилось? Тамара, что тебе звонила? Мне звонили, тебе звонили, я тебе, выходит, что я тебе звонила. А мне я тоже что... так же звонили, а кто не знаю. Ну... Я балакала з Галією, Галя каже, у мене розпечатки. Я кажу, так треба шукати, ну як стали Галя казати, а Галя, воно мені треба. Ну, а вона що тобі каже? Ну, Галя каже, ну, хочуть знайти, хто це сотворить. Де то, може, час назад мені дзвонила яка-то баба. Ну. І мене обматюхала по-всякому. Чу, блядь. Я позвонила участковому і нема ніде нікого. Тебе, якому ти Денису? А потім я на неї почала перти. Слухай, ти Денису дзвонила, чи кому ти дзвонила? А? Куда ти, на який ти телефон дзвонила? Тамара, я нікуди не дзвоню. Я нікуди не дзвонила. Мені позвонила яка-то жінка. Ти чуєш, що я тобі кажу? Я чую тебе. Ну? Ой, біда, що з ними робити, я не знаю. Тамара, я нікуди не дзвоню. Я нікуди не дзвонила. Мені позвонила яка-то жінка. Ти чуєш, що я тобі кажу? Я тебе чую. Слухай, запиши номер телефона Дениса, нашого участкового. Да. Запиши його на номер телефона. Угу. І позвони, кажу, отак, синок, ви приїжджали до Вінсковських. Довго ли нам будуть нерви мотати? Я подзвонила Сергію Кулішу, він зараз в відпустку. Я кажу, Сережа, отак і отак. До яких ми пор будемо це мучити? Нема у нас защити, нема. Кажу, куди нам один? Кажу, я зараз в відпустку. А Люда, не знаю, чи дозвонилася до Дениса. Я якось з Вовкою побалакала з Мацьорою. І сказала, що Мацьора сказав, що в мене є номера, чи що на мій телефон дзвонили, на твій. Це дзвонять з мобільника. Поняла ти мене? Чому? Алло. Ні. А? А чого не такий голос, як у тебе? Ну, слухай, балакаю ж. Запиши мобільник, Дениса. Ну. Пиши. Да. Я ручка. Да. Пиши. Давай. Ну. 8 906. Да. 435. Да. Вот это Люда ему. И позвони ему. Кажи, если Кулеша нема, то ты делайте что-нибудь. Или собирайте собрание вот тут у нас. У хуторі хай виїжджають ці руководителі. Що нам делать? Ми боїмось вже. Я йому подзвонив. Я Сергію подзвонив і кажу, Сережа, синок, помагай щось нам. Нам, кажу, страшно. Алло, слухай. Ало, я слухаю. Ти куди дзвониш? Оптимашики? Да. Ти мені подзвонила, Ніна! Та я тобі клянуся, нікому не дзвонила, клянусь. Перед Богом нікому я не дзвонила. Оце подзвонила в міліцію. Він сказав, розберемося. І все. А хто дзвонив? Голос незнайомий. І п'яний. П'яний чоловік. Не знаю. Так матом перла там на мене, що попало. І сказала, я тобі зделаю. А хто, не знаю. Ну, то ж бачиш, от творять. Ну, от подзвони Денису. Туди не треба дзвонити. То, що ти дзвонила вперед учора, тобі я сказала, беріть паспорта і їздіть сюди. А я подзвони, я кажу, мені 80 з лишнім літа, я буду до вас, кажу, їхати. На що ви, кажу, у нас власть? На що ви нас, кажу, міліція? Поняла? А от це Дениса. Зараз він Деніс, от це за Куліша. Куліш зараз в відпустку. Я йому дзвонила. Він каже, я зараз бабу тому в відпустку. Та поки що не будуть нас уже здівати над нами, га? Ну. Ну, давай, зайнька, не переживай. Да. Да, давай. Да. Куда ты главных? Алло. Алло. А кто это? Я баба Тамара, я баба Тамара. Я, блядь, я ждам сейчас бабе Тамары, сейчас милицию, блядь, вызову. Слухай, ти дзвониш до баби Тамари, до Довженчихи. Хто це такий? Я баба Тамара, я баба Тамара. А чим ти балакаєш? А ти з ким балакаєш? Я тільки ти дзвониш до баби Тамари. Я зараз, блядь, міліцію позвоню і тебе заберуть нахуй. Оля, якщо ще раз ти будеш творити так, я зараз сама міліцію визову. Я тобі зараз дам бабі Тамари. Понятно? Я зараз позвоню участковому. Дзвони участковому. Я вдома сиджу, я нікому не дзвоню. Понятно тобі чи ні? Я тобі лечим з тебе і телефонок, нахуя дві одрізу. Ольга, Ольга, запевни, я вдома сиджу. І якщо ще раз ти мені позвониш, у мене висвітився твій телефон, понятно? Хорошо, я тебе зараз закону. Хорошо, я тебе... Що це таке? Була прекратила тебе опять? У тебе ну, що мозги? Ти розумієш, що у вас номер висвічується? У тебе що мозги нема? А? У тебе мозги нема? У тебе що мозги нема? А? Ну куди зловити? До яких пор будете людей тренувати? Я тебе достану. Я тебе теж достану, сволочь! Отак, Ольга, ще раз позвониш, побачиш тоді. Дурак! Ну, блядь, я зараз участковому подзвоню. Да. Алло, здравствуйте. Да. Здрасте. Ты как у тебя все хорошо? Нормально. Ты слушай, поговорим по душам, нахуй. Знаешь, ще й матюхайся, пошел ты сам туда. Нет, ну вы что, хорошо. Нет, кто ну почему? Кто ты такой? Сергей Николаевич. Я работаю на мэра города. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. А чего ты звонишь? Нет, ты слушай, давай поговорим тихо, спокойно. Давай на тему. Ну говори. Давай на тему, на какую? На любую тему можно разговаривать. А что тебе надо? Что тебе надо? На какую ты тему хочешь поговорить? У тебя мэр голос города. Приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Я уж полтора года, блядь, не ебся нахуй. Что-что? Я хоть тебе задую, блядь, на 25 сантиметров нахуй. Знаешь давай что? Встретимся. Пошел ты черному валу в жопу! Не, ну вы что, хамничаете, блядь? Чё тебе надо? Не, ну вы что, хамничаете, блядь? Ты чё матюхаешься? Чего тебе надо? Да что, блядь, глупость говорите? Сергей Иванович, я там тобой в хрена. Сергей Николаевич. Чё тебе надо от меня? Давай встретимся. Нахер ты мне 100 лет нужен? Давай встретимся, хоть поговорим, ёлки-палки. Я хоть тебе задую, блядь, на 25 сантиметров, нахуй. Знаешь что, задуй черному валу в жопу. Давай, приходи, я тебе... Алло. Алло. Алло. Баба Тамара, я баба Тамара. Фу, ёпта, яка ты баба Тамара? А кем ты балакаешь? А ты с кем балакаешь? Ты звонишь до бабы Тамары, до Долженчихи. А кто ты такая? Я только ты звонишь до бабы Тамары. Я сейчас, блядь, в милицию позвоню, и тебя заберу. Иди нахуй отсюда! Я тебе...